Глава 11. На банкете в политехе по случаю моего докторства гонорис кауза капитан-лейтенант Плато наконец-то познакомил меня с кружком энтузиастов двигателей внутреннего сгорания. Выполнил давнее обещание. Но я совсем не был настроен на инженерные дискуссии, голова моя в этот момент была совсем другим занята. Где достать денег? На банкет я последнего вытряхнул, хочешь не хочешь, а надо. Этикет его маму. Так что я особо и не обрадовался этому знакомству, по этих было не на что. Вот так вот. Числюсь я состоятельным человеком, фабрикантом, домовладельцем, жалования получаю хорошие, порционы, рационы, премии бешеные временами капают за изобретение, а деньги как вода сквозь пальцы. Поэтому энтузиастов этих слушал я вполуха. Вот если бы осенью они мне попались, растерзал бы. А так я уже знал, что двигатели внутреннего сгорания в этом мире очень несовершенные и маломощные. Большинство вообще считает их тупиковой ветвью прогресса по сравнению с совершенством паровых машин. Даже движки внешнего сгорания типа стирлинга и то выглядят здесь предпочтительнее. Мне же нужны были компактные и тяговитые двигатели на дрезины и автономный мотоброневагон, который может действовать как отдельная подвижная артбатарея в отрыве от основного БЕПО – бронепоезда. Крайне. Иначе никакой вундервафли у меня не получится, а так рядовой бронепоезд, примитивный панцирук. Компактным паровиком, способным толкать многотонный броневагон, вышел облом. И не потому, что инженеры в депо считали невозможным сделать такое нормально, а потому, что уже делали нечто подобное еще до меня. Простой мотовагон тянул двигатель от рутьера, причем с приличной полезной нагрузкой в 20 тонн. А вот бронированного монстра с пушечными башнями, он если и потянет, то по расчетам только очень тихим ходом. А мне требуется, чтобы катился такой ужас по рельсам хотя бы со скоростью в 30-35 км в час. Да и компактным этот паровик можно назвать только с большой натяжкой. Один маховик двухметрового диаметра чего стоит. Не подошли мне и паровые машины с вертикальными котлами, хоть и компактны, но слишком маломощны. Заводские подъездные пути их поляна. Да дачные поезда. То, что могло двигать дирижабль, также не подходило. Маловато для бронепоезда тяги, когда двигатель под скорость заточен, раскручивая пропеллер на высоких оборотах, а подъемную силу ему газ в баллонетах обеспечивает. По этой же причине мне не подходили для основного бронепаровоза и скоростные пассажирские локомотивы. Они могли гнать курьерский состав со скоростью в 70 верст в час, но при этом им не хватало тяги тащить обычный товарняк. Но что там весит максимум 40 человеческих тушек на вагон по сравнению с бронелистом? Да даже по сравнению с простыми мешками с мукой, плотно уложенными штабелем на весь вагонный объем. Да и высокие они. Одни колеса по 2 метра диаметром. Несмотря на карт-бланш от короля и полную поддержку интендантства, ничего у меня не вышло и со специальным бронепаровозом низкого силуэта на паровой машине замкнутого цикла. Требовалось все конструировать заново, и дело это не быстрое, а новаторское, особенно в области материалов для турбины. Не получилось ничего с прогрессорством и инновациями, однако время было потеряно. Пришлось спешно блендировать то, что нашлось под руками из подходящего. Переводить паровоз концентрация пара, как тут говорили на мятом пару, на впрыск жидкого топлива, вешать танки с горючим на сам локомотив вдоль котла, что дополнительным бонусом, кроме уменьшения дымности паровоза, не последняя характеристика для боевой машины, освобождало угольный тендер под командный пункт. При этом сохранялась дальность угольного перегона, а водой заправляться можно было вдвое реже. Попивая кислое белое вино центральных провинций империи, я вяло перекидывался с инженерами репликами и слушал их вангование, по поводу того, что внутреннее сгорание все равно в будущем победит, так как теоретически они обосновали, что оно обеспечит лучший коэффициент полезного действия. Но я начал в этом уже сомневаться. Здесь паровые машины куда совершеннее и производительнее, чем были в моем мире. И паровозы на перегретом пару выдают куда больше нашего земного КПД в 7%. К тому же на чем ДВС, двигатель внутреннего сгорания, будет здесь работать? На керосине. Бензин тут пока продают пузырьками в аптеках, как антисептик. Да и тот по плотности ближе к керосину, а его октановое число боюсь даже загадывать. Керосина же на всех не хватит. Пока тут не появится нормальной электрической лампочки накаливания, альтернативу керосиновой лампы долго еще не будет вне крупных городов, которые газифицированы. И в городах керосинки все сильнее вытесняет на кухнях дровяные печи. Откуда возьмется лишнее топливо? Про дизель на солярке лучше и не заикаться. Некому и нечем тут пока сделать топливный насос высокого давления. Прецензионных станков нет, как и точной механики. Все пока ручками точит. Не у ювелира же плонжерные пары заказывать. И вот тут-то, оборвав мои невеселые мысли, и прозвучала фраза, которая меня вывела из сумеречного состояния и заставила прислушаться. «А вы как хотите, господа?» — вещал высокий худой инженер в партикулярном платье, одновременно протирая пенсне и размахивая им. «Но я считаю, что все силы надо бросить на нефтяные калильные двигатели. В них, кстати, мы и добились наибольшей мощности — 24 лошадиных сил. Большой траулер с таким двигателем четвертый год нормально эксплуатируется и на спокойной воде выдает 10 узлов, а при волнении ровно держит 6-7. Рыбаки довольны, потому как в море с пресной водой не густо, и паровая машина привязывает к определенным маршрутам, не всегда рыбным. При этом сам двигатель совсем небольшой по сравнению с судовой паровой машиной, что освобождает трюма для полезного груза. И грязи от нефти меньше, чем от угля, выхлоп чище, хоть и более вонючий. Да у меня самого на опытовой барже такой же стоит, только поменьше. На 15 сил всего, но для реки и этого хватает с запасом». Естественно, я тут же напросился в гости на баржу. «Я должен видеть это чудо собственными глазами», — воскликнул я, чем польстил энтузиасту. И приглашение было моментально озвучено. Элика все же была горянка. Женщина по определению хозяйственная. Пилить мужа по поводу недостатка денег привычки не имела, зато могла вынести мозг по поводу отсутствия дома необходимых с ее точки зрения запасов. Тут она была в своем праве. Дом мужчины – мир, мир женщины – дом. В праве одновременно с новосельем мы отметили и официальную регистрацию брака у городского судьи. И наезды по поводу отсутствия мужа дома как отрезала. Жена даже ходить стала степенно, что ли, с гордостью. Особенно это проявилось после визита в наш новый дом поселкового староста. Этот важный, мнящий себя пупом земли толстяк, по совместительству владелец двух лавок, бакалейной и колониальных товаров, а также поселковой судной кассы, явился на наше подворье с большой амбарной книгой под мышкой. С претензией, что мы вынудили местную власть лично прийти к нам для совершения обряда регистрации, вместо того, чтобы на рысях самим примчаться в ратушу с поклоном. Что ему, какой-то там армейский лейтенант? Большой начальник, что ли? Так, мелочь пузатая, которого богато развелось с началом войны. Распирала старосту от собственной значимости ровно до того момента, когда он стал вписывать в книгу наши данные и дошел до моей придворной должности. Даже рука его остановилась, и он переспросил обескураженно. «Я правильно понял, что вы адъютант его величества нашего короля?» «Флигель-адъютант», — поправил его я, пряча ехидную улыбку в усы. Элика тут же приняла гордую позу, сложив руки под грудью и вскинув подбородок. А староста принялся из-под халимажа туталовать нас вашими милостями. Резко сократился в поведении и, закончив записи, быстро улизнул с нашего подворья, даже отказавшись от чая, который ему предложила Элика. Единственное, что не удалось сделать для дома, это провести телефон. Тут и официальное отношение из дворца не помогло. Слишком далеко тянуть индивидуальную воздушку. «И дело даже не в том, что дорого, а в том, что нет такой практической возможности», ответили вежливым письмом Онкину исправление телефонной компании. «Верно, поддонически компания готова выполнить любой каприз дворца, но только в пределах городской черты». Староста, когда я его посетил, с тем же вопросом только руками развел. Он бы с радостью, но нет в бюджете поселка таких сумм, чтобы его телефонизировать, да и платежеспособных абонентов, чтобы поддерживать в рабочем состоянии телефонный коммутатор. Достаточно не наберется. Народ больше живет мелкой торговлей. А для нее 4 километра до города не расстояние. Немного странно, конечно, учитывая, что мастерская, которую мы с Гочем купили рядом с тем же пригородом и старательно разворачивали в большой завод, городскую телефонную связь имела. Пришлось развернуть административный ресурс себе на пользу, но прикрываясь военной необходимостью. Завода управления и дома поставили по полевому телефону. Солдат экипажа бронепоезда за 2 дня выкопали вдоль дороги 67 просмоленных столбов, по которым военные связисты протянули провода. По крайней мере, оперативная связь с заводом дома появилась. Та же байда тут и с водопроводом. Все водоснабжаются ведрами с десятка общественных колодцев, которые тут параллельно работают за женский клуб и генератор сплетен. Хорошо, хоть служба ассенизаторов поставлена в поселке на удивление четко и качественно. Причем основным бизнесом золотарей было производство компоста, который они продавали огородникам, выращивающим овощи на городской рынок. Вот и старались они из выгребных ям обывателей вычерпать золотоносную субстанцию без остатка. Ох, не зря их везде называют «золотари». Впрочем, у меня на подворье свой колодец имеется. Капитальный, под крышей, стены на всю глубину камнем выложены. Его наличие и стало той последней гирькой, которая перевесила все остальные варианты обзавестись недвижимостью. К тому же вода из собственного колодца очень вкусная. Но на дом, быт и уют времени у меня почти не оставалось. Все мне приходилось делать одновременно, а выходных в годы войны не положено. Хорошо, что помощники мои занимались каждый своим делом постоянно и вдумчиво, а на мне оставался только общий контор и постановки задач. И плотное общение с начальниками разных уровней. Гатлинги для бронепоезда мы на своем заводе не только перевели на велоспуск, но и перестворили на 6,5-миллиметровый винтовочный патрон. А то старый 11-миллиметровый патрон на дымном порохе в забронированном пространстве бронепоезда далеко не айс. Вращающийся блок из 7 стволов стал легче и поворотистей в горизонтальной плоскости. После испытаний на полигоне его приняли на вооружение под названием 6,5-миллиметровый семиствольный тумбовый механический пулемет. Но пока они шли только на вооружение бронепоездов. Обещали нам еще заказать такие пулеметы на форты в противоштурмовые казематы. Но с ним в интендантстве почему-то тянули, несмотря на то, что враг волнами пер в лоб на эти форты с храбростью, которую можно было бы с большей пользой проявить как-нибудь по-другому. Эта мясорубка у фортов тянулась уже больше полугода. Королевские войска в укреплениях тоже несли потери, но намного меньшие, чем наступающие царцы. Спасало пока то, что у врага не густо было с 5 и 6 дюймовыми калибрами в полевой артиллерии. У нас же применение дальнобойных морских орудий на железнодорожной тяге позволило постепенно модернизировать корпусную артиллерию в королевской армии, да и нарастить ее численно. Вместо модернизации крепостных гатлингов кронпринц постоянно подгонял нас с изготовлением автоматического пулемета с газоотводной трубкой, который срочно требовался пехоте. Но вот засада. Ствол моментально перегревался, и пулемет тогда не стрелял, а плевался. Не помогал даже массивный бронзовый радиатор, скопированный мною с родного Гочкиса. Не было еще тут необходимых жаропрочных сталей. Сделать же быстросъемный сменный ствол мешал воздушный радиатор, а применить водяное охлаждение – газоотводная трубка. В моей истории водяное охлаждение было в пулеметах с автоматикой короткого хода ствола. Но таких сложных антикварных механизмов я не помнил, не учили им в российской армии. А вот со всем остальным все было прекрасно. Пулемет с аппетитом и без задержек ел 30- и 50-патронные жесткие кассеты, не зажевывая их. С холщовыми лентами я решил не связываться, а для металлических не было необходимых пружинных сталей. Темп стрельбы посредством настройки газового регулятора и игры с весом затвора удалось свести к 450 выстрелам в минуту. На первых образцах было за 1000, что принимающая сторона сочла неприемлемым расходом боеприпасов. Практически же в полевых условиях свыше 250-270 выстрелов в минуту было сделать затруднительно. Перегрев ствола добил нас окончательно, и Гоч хотел уже отказываться от автоматического пулемета вообще, когда я вспомнил вид СГМБ – станковый пулемет Горюнова, стоящий у нас в роте на старом учебном БТР-60. И моментально подал заявку на патентование – особой конструкции брезентовой емкости сбора стреляных гильз, интегрированных с бронепоездными гатлингами. Это чтобы стреляные гильзы под ногами в броневагоне не катались. И только потом я уже взялся за ствол и отфрезеровал его по типу Горюновского. В итоге он получился тяжелее и толще, но с глубокими продольными долами, улучшающими охлаждение ствола, а сверху на него в виде этакого чехла Гоч натянул новый радиатор охлаждения, не такой массивный, как у француза, меньшего диаметра, но более длинный и частый. К тому же новый радиатор его конструкции позволил заменить дорогую бронзу дешевой сталью, а с уменьшением скорострельности все пришло в более-менее приемлемую норму. Но главным нашим успехом стало то, что Гоч плюнул на свою тягу к предельному совершенству роликового запирания затвора и перевел всю систему на стрельбу с массивного открытого затвора. И дело потихоньку сдвинулось с мертвой точки. В итоге мы на радостях присвоили нашему автоматическому пулемету звание «машинки 100 патентов». Наврали, конечно, на самом деле всего-то 92. Зато от пламегасителя до рукояток управления огнем с гашеткой все навье – революционные до этого мира и этого времени решения. По весу уложились в 24 килограмма тела пулемета и в 20 килограммов станка треноги. Такой пулемет свободно мог таскать по полю без разборки расчет из 3 человек, взявшись за ноги станка. По сравнению с гатлингами на пушечных лафетах, это был тактический прорыв. Даже если вспомнить легендарный «Максим», который на колесном станке Соколова весил 64 килограмма без воды, то молодцы мы. Завод расширялся, и нам снова стало не хватать квалифицированных рабочих. Инженеров и техников в нужном количестве мы добывали в политехе из тех же индивидуумов. Кто по здоровью в армию не сгодился, а патриотического порыва не потерял. А вот хорошие рабочие всем внезапно потребовались. Биржа труда в городе пустовала, на ней только сезонники из деревень толкались. Но тех, если и нанимать, то только на черную работу принеси, подай, пошел нах. Напряги с деньгами, слава ушедшим богам, кончились. Мы не успевали производить то, что требовала армия, готовая платить за новые пулеметы любые деньги. Ну и ордена Бисера Великого, хоть и низшей степени, лишними для себя мы с Гочем не посчитали. Как и король, который лично повесил нам эти знаки на грудь. И на рабочих и техников, по нашему представлению, посыпался дождь из медалей за полезное. Казалось бы, мелочь, но как это подняло монархические настроения в массах. И что важнее для нас – производительность труда. Гоч на этом не успокоился и начал рассчитывать к пулемету новый патрон калибром 13 мм. Мои успехи с зениткой не давали ему покоя. Обещал, кстати, сделать пулю зажигательной. Пипец тогда цепелином. А я так мечтал полетать.